Нам мучительно хотелось хоть чуть-чуть забыть обо всем, прежде чем начинать новый тур унижений и поисков. На вокзальной площади мы поспорили, брать ли извозчика. Я возражала. Извозчики стоили непомерно дорого. Жили мы на окраине, он заломит дикую цену. Прощай тогда горох и мирная жизнь. Мандельштам жаловался на сердце и напоминал, какой дальний путь до дома. Есть два способа жить в нищете. Один – растягивать деньги, отказывая себе во всем. Я и сейчас отказываю себе во всем, кроме такси. Другой – удовлетворять насущные нужды, а потом снова идти с протянутой рукой. Я пробовала спасаться самоотказом. Но ведь от горсточки гороха не откажешься. Спор продолжался минутку, но когда я согласилась на растрату, на нарушение мнимого бюджета, извозчиков успели разобрать. Всего-то их выезжало к поезду 2-3, от силы 4. Частники, они облагались таким налогом, что перед войной почти исчезли. А такси еще не было и в помине. И сейчас, приехав в провинциальный город, человек стоит со своим чемоданом и не знает, куда податься. Вышло, по-моему. Мы пошли пешком. Мандельштам шел, останавливаясь и тяжело дыша. Особенно тяжко ему стало на мосту, где дул пронзительный ветер. Он не жаловался, но я чувствовала, что ему плохо. И замирала от страха. А вдруг он упадет? Ну куда броситься за помощью? Ночь, никого на улицах, тьма, мост, река. Все обошлось благополучно. Мы добрались до дому, вскипятили чаю. Хозяйка притащила чего-то своего поесть, а на утро купили гороху. В Калинине, проходя по мосту уже одна, я каждый раз видела эту ночь и задыхающегося, еле бредущего человека. Вот тогда, думала я, лучше бы броситься вниз, в холодную воду. Река еще не стала. Можно было утонуть или умереть от инфаркта. Мы тогда еще не знали этого слова. Но умри он тогда на мосту, я бы не знала, что он избавлен от еще горшей муки. Будущее для нас закрыто. А видно, каждому надо пройти свой путь до конца и благословить смерть, которую недаром называют избавительницей. Я так погружалась в себя, переходя Волгу по длинному мосту, что, если случалось, меня окликал какой-нибудь прохожий или знакомый, я смотрела на него диким, невидящим взглядом. Меня даже спрашивали, что со мной, не заболела ли я. Объяснить, что у меня болезнь эпохи, оцепенение, разговор со смертью, я не решалась. Видевшие меня в такие дни говорили, что я чокнутая. Они не знали, что они тоже чокнутые. Такой была не я, а то, что сделала из меня эпоха. Миллионы женщин точно так ходили по улицам и мостам, стояли в очередях прилавкам и кассам, никого не видя и ничего не замечая. Они не составляли никакого «мы», а были случайным набором песчинок, не отсосанных мощным пылесосом. Это, говорят, делалось ради таинственных государственных целей. И сейчас есть люди, которые свято верят в вождя, предусмотрительно уничтожившего пятую колонну. Они не прочь повторить все сначала. Надеяться нам не на что. Я это знаю. И я спрашиваю себя, что представляли собой те, кто сначала декретировал, а потом провел в жизнь массовое уничтожение людей. Можно ли считать их людьми? Неправильнее было бы их